Глава 46. Два сильнейших волчьих рода в истории. Я проснулась от ощущения тепла, исходящего от плавно скользящих по моему лицу пальцев Рудольфа. В комнате все еще было темно, но предрассветная серость уже начала прорываться сквозь газовую тюль, колышущуюся от свободно гуляющего по комнате сквозняка. «Который сейчас час?» — сонным голосом поинтересовалась я. 7 часов. Поцеловав меня в верхнюю губу, ответил Рудольф. «Нам пора вставать. Через час у нас встреча в тронном зале с представителями 5 родов». Сначала я хотела спросить, почему только 5 родов, но потом вспомнила о том, что Рудольф и я являемся представителями 2 оставшихся. Как только я оделась, с удовольствием закутавшись в теплую кофту шоколадного цвета, в двери нашей комнаты раздался стук. На пороге стояла светловолосая девушка, которая вчера сопровождала нас. Не впустив ее внутрь, Рудольф принял из ее рук поднос и после короткого спасибо закрыл дверь. «Такая молодая?» – нахмурила лоб я. «Как она сюда попала?» «Не знаю», – пожал плечами Рудольф. «Когда я уходил отсюда в последний раз, ее здесь не было. Судя по цвету ее волос, она принадлежит роду Йелу». «Я думала, что к роду относят цвет волос, который проявляет себя при обращении». «Есть случаи, когда цвет волос и до обращения выдает своего носителя. У этой девушки он почти желтый». Съев несколько круассанов с самым вкусным малиновым чаем, который я когда-либо вливала в себя, я удивилась аппетиту Рудольфа. 3 чашки чая, 10 бутербродов с ветчиной, 2 куриные грудки с салатом из помидоров, несколько ломтиков хлеба с маслом. Именно так я узнала, что аппетит одного взрослого полуоборотня равняется аппетитам 3 взрослых мужчин. Только когда мы вышли за пределы наших апартаментов, я впервые здраво оценила силу своего переживания. По шкале от 1 до 10 она достигала 12. Рудольф заранее предупредил меня о том, что в 8 часов в тронном зале начнется слушание моего дела, суть которого я явно не до конца понимала. При этом я лишь сейчас осознала на все 100%, что не готова. Правда, не знала, к чему именно. Спустившись на 2-й этаж, мы прошли по длинному, широкому коридору с высокими сводами, которые украшали цветные витражи. Подойдя к массивной двери с резными ручками, Рудольф с шумом, мгновенно взмывшимся к высоким сводам, толкнул дверь вперед, и мы оказались в просторном зале с огромными арочными окнами. Зал был настолько впечатляющим, что у меня почти не возникало сомнений в том, что в нем когда-то устраивались пышные балы. В самом конце зала расположилось 7 тронов, на 4 из которых уже восседало 4 мужчин. Я бы не остановилась напротив шеренги из тронов, так и продолжая идти вслед за Рудольфом, если бы Раймонд не дернул меня за руку. Обернувшись на него, я машинально остановилась, а когда снова посмотрела вперед, поняла, что Рудольф взошел на трон. Рудольф сел на одном из 3 пустующих тронов, и за его спиной висело знамя с изображением головы серого волка. Над каждым троном висели такие знамена. Их различал только цвет волка. Пустовали лишь трон справа от Рудольфа, над которым возвышалось знамя красного волка, и трон слева от Рудольфа, над которым возвышалось знамя с изображением зеленого волка. Тяжело выдохнув, я опустила руки вдоль туловища и, уловив движение в 10 шагах слева от себя, повернула голову в его сторону. Хотя я и знала, что все эти неприятности начались именно из-за Залины, я почему-то не была готова увидеть эту блондинку здесь. Однако не одна я была изумлена нашей встрече. Судя по внутреннему сжатию Залины, блондинка куда больше была удивлена нашему появлению. Она почти не показывала этого внешне, но, кажется, я улавливала волны ее биополя. На нее смотрели все. Я, Олуэн, Раймонд, Рудольф, присутствующие старейшины родов и люди, стоящие за каждым из тронов. Позже я узнала от Олуэн, что за каждым из тронов во время заседания стоит преемник старейшины, и находится он там для того, чтобы помогать своему главе и учиться на примере происходящего. Но каждый из нас смотрел на эту девушку с разными эмоциями. Я с неприсущей мне злостью, Олуэн с жалостью. Биополе Олуэн издавала столь мощную тоску, что меня всю передергивало. Раймонд смотрел на девушку с той тоской, с которой смотрят на печально пройденный этап. Старейшины смотрели на блондинку с любопытством, Рудольф же с явным безразличием. Напряжение росло, и кто-нибудь из присутствующих явно бы не выдержал накала страстей, и наверняка сорвалась бы первой именно Олуэн, как вдруг слева от Залины прошла женщина, величественность которой не смогла скрыть даже тусклая монашеская ряса. На вид ей было около 70, что означало, что ей точно не меньше 500 с лишним лет. Единственная женщина среди мужчин, представляющих свои роды. В 5 шагах за ее спиной шагал молодой мужчина, которому на вид было не больше 30 лет. Он был гораздо моложе остальных преемников, чем и привлек к себе мое внимание. Как только эта женщина взошла на трон, отмеченный эмблемой зеленого волка, в зале и без того погруженном в тишину все словно застыло. Первым нарушил гнетущее молчание мужчина лет 60, заседающий под знаменем желтого волка. Он не вставал со своего места и не делал никаких движений, лишь едва шевелил губами. При этом его голос звучал настолько громко, что врезался эхом в высокие своды зала. «Волчица из моего рода, Залина, дочь якобы Йеллоу, многие годы прожила в стае, не принадлежащей ее роду, так как была подвержена обману со стороны вожака этой стаи», — властно начал мужчина. «Рудольф Грей обещал отцу волчицы, якобы Йеллоу, предводителю некогда великой стаи, взять в жены его младшую дочь, тем самым сделать ее альфа-самкой своей стаи. Взамен Якоб Йеллоу не внес в черный список Северина Брауна, который обвинялся в убийстве одного из рода Йеллоу. Соглашение было подвержено сомнению незадолго до назначенной даты свадьбы между Рудольфом Греем и Залиной Йеллоу, так как Рудольф Грей подтвердил свой импринтинг с другой. Соглашение все же не считалось расторгнутым, так как импринтинг не являлся состоявшимся. Сейчас же, когда мы чувствуем биополе той, кто стала парой Рудольфа Грея, мы можем с уверенностью полагать, что Рудольф Грей и стоящая перед нами волчица замкнули свой импринтинг, потому как их биополя изучают синхронные волны. Также нам стало известно, что стая Рудольфа Грея скрывала тот факт, что волчицей Рудольфа стала единственная представительница рода Ред, который до сих пор считался усохшим. В связи с данными событиями я требую, чтобы стая, которая все это время скрывала от представителя рода Ред его значение и скрывала от представителей других родов существование представителя, была распущена без права восстановления», — громко произнес глава рода Йеллоу, заставив многих издать тяжелые вздохи. «Моя же подопечная и часть моего рода, Залина, дочь якобы Йеллоу, требует справедливости. Если Рудольф Грей не женится на ней в течение грядущего месяца, Залина просит двусторонней отмены соглашения. Северин Браун должен быть казнен». Не успел представитель рода Йеллоу договорить свои требования, когда Олуэн ахнула, своевременно прикрыв рот ладонью. Она не верила в то, что Залина, девушка, которую она на протяжении полувека растила как дочь, способна требовать голову своего названного брата. В подобное не могла поверить даже я. Кажется, моя челюсть упала на пол. Сердце замерло. Вот и все. Еще 5 минут назад я зашла в этот зал с Рудольфом, а уже сейчас я уйду без него. Он не позволит Северину пойти на казнь. Рудольф спасет его. Он останется с Залиной. Я даже не подозревала, что так скоро потеряю его. Самопожертвование – это всегда сложно. Я узнала это, когда переезжала на другой конец света ради мамы, но я до сих пор не знала, что это может быть настолько больно. В области сердца что-то мгновенно щелкнуло и защемило. Лицо Рудольфа не отображало эмоций, и отчего-то мне показалось, что данный факт подтверждает мои догадки. Я лишаюсь его. Здесь и сейчас Рудольф согласится на брак с Залиной, чтобы спасти жизнь Северину, и я не скажу ни слова, чтобы предотвратить этот союз. Не смогу. «Импринтинг – это непреложный закон стаи, что означает, что договор между сторонами был разорван согласно волчьим законам», — начал Рудольф, и я сглотнула комок боли, пытаясь не заплакать от слов, которые он произнесет дальше. «Именно поэтому я имею право требовать, чтобы согласие между мной и Якобом Йеллоу было расторгнуто мирным путем. Более того, я требую извинений за клевету. Моя стая не скрывала существование единственной из рода Ред, так как с момента ее обнаружения еще не прошло 1 месяца. Если мое требование не будет удовлетворено, я буду намерен требовать внесения Залины Йеллоу в черный список за нарушение предписанных родами законов». Неожиданно карты легли в нашу сторону, но я понимала, что расслабляться все еще слишком рано. До моего ведома не было донесено, что между обнаружением единственной из рода Ред и ее представлением главам родов не прошло одного месяца. Изогнул брови представитель рода Йеллоу, но не я одна не поверила его лжи. Это было слишком очевидно. «Так ли это, обвиняющая сторона?» Обратился к Залине глава рода Йеллоу. «Это так, и я приношу свои извинения, чтобы исчерпать этот конфликт и избежать внесения своего имени в черный список». Слишком легко сдалась блондинка, явно заботясь о спасении своей жизни. «Извинения приняты», — произнес Рудольф. Он слишком благодушно отнесся к Залине, дав ей шанс отступить и быть спасенной. Однако эта девушка была не из тех, кто легко сдается. Она уже была готова нанести следующий удар. «Вопрос с клеветой исчерпан», — произнесла женщина, сидящая под знаменем Зеленого Волка. «Но вопрос с расторжением договоренности все еще лежит на поверхности», — холодно произнесла Залина, уже готовая собственноручно затянуть петлю на наших шеях. «Несмотря на то, что Рудольф Грей только что продемонстрировал добросердечие по отношению ко мне, я не намерена прощать ему те годы, которые я вынуждена была провести вне стаи, которой принадлежит моя кровь. Стаи Йеллоу. Я согласна стать супругой Рудольфа Грея, несмотря на замкнутый импринтинг между ним и этой стоящей перед вами девушкой. Если же он здесь и сейчас откажется от выдвинутого мной ультиматума, я потребую голову Северина Брауна, которая была положена моему отцу». «Что ж», — выдохнул Рудольф, положив предплечье на подлокотники трона, и мое сердце оборвалось. Я не хотела слышать его согласия. «Прошу заметить, что между сторонами была возможность договориться мирным путем, которую я любезно предоставил обвиняющей стороне. Итак, я имею право сохранить за собой право опеки над Северином Брауном, так как его голова не может быть отдана той, кто является преступницей законов родов. Я официально заявляю, что Залина Йеллоу, зная о том, что я состою в импринтинге с этой девушкой, пыталась убить мою пару, что по законам стаи карается занесением в черный список на один век. Более того, зная о том, что Аврора является первой и единственной представительницей рода Ред, что делает ее наследницей трона своего рода, а значит и дает ей официальную неприкасаемость, Залина Йеллоу пыталась не только собственноручно убить Аврору Ред, дочь Готфрида Реда, но и заручилась поддержкой в своем злом умысле, найдя помощь в лице одного из представителей своего рода. Преднамеренное убийство одним полуоборотнем второго карается занесением первого в черный список на 1,5 века. В случае же неудачи срок сокращается до 1 века. Любой же, кто попытается лишить жизни одного из представителей какого-либо рода, приговаривается к смертной казни даже в случае неудачи. Ситуацию отягощает тот факт, что Залина Йеллоу в союзе с Энтони Йеллоу пыталась убить не просто волчицу, состоящую в импринтинге, и не просто представителя рода Ред, который до сих пор считался усохшим. Они пытались убить единственного представителя рода Ред. Мои слова, как слова представителя рода Грей, правдивы, что представители родов могут понять, считав мое биополе. Энтони Йеллоу лишил себя жизни, успев прежде признать союз с Залиной Йеллоу, тем самым подписав ей смертный приговор и вольную Северину Брауну. По законам родов и стаи, смертный приговор должен быть исполнен в кратчайшие сроки, максимум до восхода грядущего полнолуния. Никто не предвидел такого поворота событий. Залина наверняка не рассматривала вариант, в котором ее напарник мог бы предать ее. Я не ожидала, что Рудольф сможет выиграть столь тяжелый бой, но никто точно не предвидел того, что он сможет приговорить бывшую подопечную своей стаи к казни. От столь резкого поворота событий у меня кольнуло где-то глубоко в душе. Скорее всего, это даже не у меня кольнуло. Я просто одновременно почувствовала настроение Раймонда и Оллоуэн, ужас Залины и невозмутимость Рудольфа, что отозвалось в моей душе одним пугающим «Ой». «Если кому-то есть что возразить моим словам, подтвержденным моей честью, он может высказаться сейчас», — произнес Рудольф и спустя 10 секунд пронзительной тишины отстраненно добавил: «Увести Залину Йеллоу в темницу». Как только Рудольф отдал свой хладнокровный приказ, двое крупных полуоборотня вышли из-за массивных колонн и, не прикасаясь к побледневшей девушке, вывели ее из зала. Пока Залину уводили, я стояла настолько неподвижно, словно превратилась в камень. Биополе Оллоуэн штормила скорбью и сожалением, и я знала, что ее сдерживает молить о пощаде для Залины лишь рука Раймонда, положенная на ее плечо. Подобной стороны Рудольфа я не знала. Не знала, что он способен отнять у кого-то жизнь. Мне стало не по себе от мысли о том, что я повязала свою жизнь с человеком, о котором, как я только сейчас поняла, совершенно ничего не знаю, за исключением того, что у него красивые глаза. Думая об этом, я, сжимая кулаки у бедер, смотрела в пол. Как вдруг, где-то далеко за моей спиной хлопнула дверь, что означало, что Залину вывели из зала. Подняв глаза, я впервые с момента восхождения Рудольфа на трон встретилась с ним взглядом и поняла, что бой еще не окончен. За главное еще придется сражаться. Тот факт, что эта девушка является единственной представительницей рода Ред, еще не доказан, несмотря на слово чести, данное Рудольфом Греем, произнес представитель рода Йеллоу, явно возмущенный своим поражением. Представители родов должны лицезреть обращение Девы-Волка алого цвета в ближайшее полнолуние, дабы узреть факт того, что волчица моего рода действительно пыталась умертвить единственную представительницу усохшего доселе рода Ред. Если цвет этой волчицы подтвердит ее принадлежность к усохшему роду Ред, этот род будет считаться ожившим, и Залина, дочь якобы Йеллоу, будет казнена по законам стаи, а красная волчица займет свое место на троне, как и Рудольф Грей. Вот оно. Меня здесь и сейчас попытаются привязать к стулу, чтобы я провела на нем каждый день грядущего тысячелетия, отмеренного мне свыше. Печальная судьба. И я до последнего не хотела верить в то, что она мне уготована. Я намерен требовать у представителей родов открепления меня и моей волчицы от занятия престолов в городе всех знамен. «Ты не смеешь этого требовать, щенок!» Сорвался на грубость представитель рода Йеллоу, чем заметно разочаровал остальных представителей родов. «Подобные высказывания вас не красят, мой друг», заметил представитель, сидящий под знаменем Белого Волка. «Представители всех родов должны уважать друг друга. На этом зиждется наша власть». «В том, что я назвал его щенком, нет оскорбления, потому как разница между нами заключена в 5 столетиях. Подобную же просьбу я считаю дерзостью, потому как она нарушает устои, на которых, как было прежде замечено, зиждется наша власть. Под сводами города всех знамен должен находиться каждый представитель своего рода, дабы представлять его интересы. Либо волк занимает свое место в цепи власти, либо отрекается от трона и становится вне законов родов и стаи, обрекая своих потомков на травлю со стороны родов, связанных нерушимым союзом. Рудольф Грей, являясь единственным представителем рода Грей, 5 десятков лет находился вне этих чертогов лишь потому, что импринтинг является непреложным и самым важным законом стаи. Но сейчас, закрепив свой импринтинг не просто с волчицей, но с единственной представительницей рода Ред, он жаждет оставить оба трона пустующими. «Я имею право просить этого, так как не являюсь старейшим представителем своего рода, но являюсь единственным, как и моя волчица», — заметил Рудольф. «Для того, чтобы не раздувать пламя из тлеющих углей, я предлагаю голосование. Прошу поднять персты тех, кто хочет поддержать сторону родов Грей и Ред». Мое сердце замерло. Фактически, от голосования посторонних мне людей сейчас зависела моя судьба. Первым поднял указательный палец, на котором красовался перстень-печать Рудольф. Я чуть не заплакала, когда больше не увидела ни одного перста в нашу поддержку. Как вдруг свой перст подняла женщина, восседающая под знаменем Зеленого Волка. Вслед за ней поднял свой перст и Коричневый Волк. 3-3. Белый, синий и желтый волки проголосовали против. «Голосование сорвано по причине отсутствия согласия сторон», — довольно заявил представитель рода Йеллоу. «Не согласен», — холодно парировал Рудольф. «Не учтен голос представителя рода Ред». «Девушка все еще не является полноценным полуоборотнем», — заметил Синий Волк. «Потому мы повторно проголосуем в ее первое полнолуние», — спокойно парировал Рудольф, «чтобы учесть голос каждого представителя рода». «Тогда почему голосование состоялось сейчас?» — с явным непониманием поинтересовался Белый Волк. «Чтобы дать представителям родов, проголосовавшим против 2 сильнейших волчьих родов во всей волчьей истории, шанс изменить столь важное, решающее для их стай и родов мнение». Холодно пояснил Рудольф, после чего властно встал со своего трона.